Глава 15. Заур. «Ты чего такой смурной?» — сев напротив меня, спросил Ратмир. «А ты чего один?» — задал я встречный вопрос, не нуждаясь в компании и в моем настроении, которое было просто прескверным, несмотря на недавний трах. «Где же твоя жена, без которой ты и шага сделать не можешь?» Меня безумно выбесило то, что Ида отнеслась к произошедшему между нами как к какому-то перекусу, мать его. Она словно чай выпила и пошла дальше, маленькая сучка. Как же бесит. «У девочек девичник. Вот мы с Халидом решили скрасить тебе вечер», — пожимает он плечами. Приглашая их оттянуться в клуб, я даже не надеялся на согласие. Так, позвал по привычке. Но, к моему удивлению, оба согласились. Теперь понятно, почему. Ни одного меня кинули сегодня. «А ты сам почему один? Ида хоть знает, где ты?» — подключается Халид. «Я, в отличие от вас, подкаблучников, ни перед кем не отчитываюсь», — фыркаю я, делая глоток пива. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда придет твое время», — совершенно не обижается Ратмир. «Я же не вы. Не будет такого дня, чтобы я перед бабой отчитывался». «В смысле ты не придешь?» Позвонив ближе к вечеру, понимаю я, что рыжая зараза решила кинуть меня на 2 дня вместо одного. «Моя кузина скоро выходит замуж. Она специально приехала из Австрии, чтобы купить приданое и...» «Избавь меня от подробностей», — психую я, сам не понимая от чего. «Ну, подумаешь, не будет еще одну ночь. Разве велика потеря? Я же сам мечтал избавиться от ее присутствия. Ты чего так злишься?» Недоумение в ее голосе приводит меня в себя. «Не хватало мне еще только вести себя как Ратмир и Халид, заделавшись настоящим мужем. У нас ведь только секс. Главное помнить об этом и не переходить ту тонкую грань, на которой мы балансируем». Ида. «Ничего я не злюсь, мое настроение с тобой не связано», — говорит Заур. «Все, мне пора, увидимся тогда завтра, раз ты решила провести время в отчим доме», — язвит он напоследок и бросает трубку. «Ну что?» — спрашивает тут же моя кузина Сабрина. «Для нее мой брак настоящий, так что вполне понятно ее волнение. Ведь, чтобы звучать правдоподобно, я сказала ей, что мне нужно разрешение мужа на то, чтобы остаться вторую ночь подряд». «Все отлично, он у меня очень понимающий», — улыбаюсь я ей, думая о том, что мажор явно обозлился на меня из-за сорванного секса. «Извращуга, наверное, построил планов, а тут такой облом. Главное, чтобы не пошел искать удовольствие на стороне. Черт, когда я уже наберусь ума и перестану ревновать?» «А чего ты тогда притихла? Скучаешь по своему красавчику?» — хихикает кузина. «В детстве мы были довольно-таки близки, пока ее родители не переехали в Австрию, а мы с мамой в Париж, виделись лишь на семейных торжествах. Но некая близость до сих пор не прошла, хоть я и не поделилась с ней тем, как реально обстоят дела с моим браком. Вот выйдешь замуж, поймешь», — смеюсь я, пытаясь перевести тему. Сабрина то и дело охала, когда я показала ей фото Заура, говоря, что ни за что бы не оставила такого красавца одного даже ради меня. «Девочки, идите ужинать», — раздается голос мамы, и я со вздохом иду с кузиной в столовую, где уже собрались наши родители. Только ради соблюдения приличий папа разрешил мне погостить, пока его брат с семьей не уедут, выдав дочь замуж. Он почти сразу же после моего прибытия сообщил мне о том, что терпит меня лишь до их отъезда, чему я нисколько не удивилась. Мама же разговаривала со мной лишь при наших гостях, наедине храня гордое молчание. Жаль, эта гордость и обида проявлялась только в отношении меня. Прояви она такую силу воли с отцом, возможно, что-то да поменялось бы в ее жизни. «Ох, сколько вы всего наготовили!» — улыбается Сабрина, присаживаясь на стул и тут же начиная наполнять свою тарелку. Кузина была пухленькой с детства, что ничуть ее не портило. Ужин проходит в беседе ни о чем. Взрослые обсуждают предстоящую свадьбу, а я все думаю о своем мажоре, прокручиваю в голове все события и понимаю, что влипла. Как бы ни твердила себе о том, что мне нельзя в него влюбляться, привязываться, чувства, что с каждым днем охватывали меня все сильнее, были очень далеки от простого сексуального желания. Вчера мне так хотелось прижаться к нему после нашей близости, полежать, вдыхая его запах, пропитаться им так, чтобы мне хватило на часы нашей разлуки, но я, естественно, этого не сделала. Я просто встала и продолжила свои сборы. Сделала ровно то, что он от меня ожидал, поведя себя как партнер по сексу, а не жена или любимая девушка. И именно так мне и предстоит себя вести в ближайшие годы, если не хочу показать ему, как сильно меня можно ранить своим равнодушием. Заур. «Хватит уже вести себя, как обиженный ребенок», — ворчит рыжая зараза, когда мы уже подъезжаем к дому. Я забрал ее ближе к вечеру, хотя она и просила приехать после обеда. Принципиально не стал спешить к назначенному ею времени. Пусть не думает, что я в ее руках. Еще решит, что шибко по ней соскучился и примчался. «Из чего такие выводы?» — бросив на нее взгляд, приподнимаю я бровь. «С того, что ты молчишь всю дорогу. Тебя же обычно не заткнуть», — фыркает она. «Ты что, уже успела так хорошо меня изучить?» Ухмыляюсь я, кладя ладонь на ее коленку прямо поверх платья. «Тебе бы только об одном», — закатывает она глаза, но руку не убирает. «Самой нравится, когда я ее касаюсь. Хоть и выставляет меня извращенцем. «Давай тогда о другом», — соглашаюсь я, задирая подол повыше и скидывая скорость. «Уже не хочется быстро доезжать до дома. Что ты делала 2 дня в доме, где тебе совсем не рады?» Помогала и поддерживала кузину, вздыхает рыжуля, явно вспомнив о чем-то неприятном, что наверняка сказали ей родные. У нее скоро свадьба с парнем, которого она практически не знает, договорной брак, к которому подвел мой дядя. «И твоя кузина, как примерная девочка, согласилась?» Хмыкаю я, не веря, что в наше время еще остались подобные овцы. «Согласилась, причем выглядит вполне счастливой», — качает головой Ида, явно не понимая, как так можно. «Не мудрено, учитывая, что она даже затеяла спектакль с фиктивным браком, лишь бы вылезти из-под опеки отца». «Ты бы согласилась?» — с интересом спрашиваю я, хотя и знаю ответ. «Слишком моя рыжуля дикая, чтобы согласиться быть запертой с тем, кого она не выбирала». «Нет, это моя жизнь и мой выбор. Я собираюсь прожить эту жизнь так, как велит мне мое сердце, а не амбиции отца». «Вот и правильно. Жизнь только одна, и прожить ее надо на полную». «Может, хватит? Откуда только силы берутся?» — хихикает рыжуля, отталкивая мою руку, накрывшую ее между ног. «У меня там все саднит из-за тебя». «Нужно было скакать аккуратнее», — ухмыляюсь я. «Хочешь лечебный поцелуй?» И не думаю я отступать, уже заведенный. Наклоняюсь над ней, раздвигаю бедра и начинаю с колена подниматься поцелуями вверх. «Заур, ну я серьезно!» — начинает уворачиваться зараза, мешая мне. «Хватит уже!» «Чем тогда займемся?» Со вздохом откидываюсь я на подушки и достаю из прикроватного шкафчика электронку. «То есть со мной можно заниматься только сексом?» — ворчит она, откатываясь на свою сторону кровати. «А чем еще заниматься с девчонками?» – дразню я ее. «Тогда ищи, чем заняться с самим собой. Я в душ», – кидает она в меня подушку и убегает, как есть голенькая, в ванную. «Если бы я хотел заниматься этим сам, не завел бы тебя», – кричу я со смехом ей вслед. Ида. «Так странно. 2 дня в отчим доме растянулись для меня так, словно я прохожу наказание. В то время как, вернувшись в дом Юсупова, я вздохнула полной грудью. Наш привычный ужин, который я приготовила и который все так нахваливали, не ища в нем недостатков, в отличие от моей родной семьи, забота свекра, неувядающая улыбка Дианы, восторженно рассказывающая о чем-то, что приключилось с ней в школе. Все это было таким родным, что пугало. Я ведь привязалась не только к Зауру, если расставание с ним я еще могла пережить, то как быть с расставанием с теми, кто стал семьей? Эти мысли просто не давали мне покоя, хоть я и обещала себе не думать о том, что будет потом». «Что, 3-го раунда не будет?» — нарушает тишину ночи голос Заура. «Если сделаешь все нежно, заметано», — тут же накрывает меня твердое тело, не дав даже договорить. «Ну вот что с ним делать?» 4 года спустя. «Рыжая, давай быстрее!» — орет Заур, пока я копаюсь в спальне. «Иду уже, иду!» — надевая на ходу платок, отвечаю ему. «Сегодня нас пригласили на семейный праздник. Старинный друг отца настоял, чтобы папа привел всю семью. Так что Заур, хоть и нехотя, был вынужден согласиться пойти на этот вечер. Не понимаю, зачем нам туда ехать? Там же будут одни старперы!» — ворчит мой муж. «Стоит нам усесться в машину. Тише!» — шикаю я на него, видя, что отец вышел из дома и уже идет к передней дверце машины, чтобы сесть в машину. «Диана гостит у нас на родине, так что едем мы сегодня втроем». «Хватит на меня шикать, папина шестерка!» — как всегда закатывает глаза Заур. «Любимая дочка, ты хотел сказать?» Садится в машину свекор, сверкая улыбкой. «В последнее время я заметила, что он стал каким-то другим, счастливым, что ли. Передал нам потихоньку дела в офисе и даже взял небольшой отпуск. Когда мы сможем уйти?» – спрашивает муж, проигнорировав папин комментарий. «Побудьте хотя бы час, надо уважить Камала», – вздыхает он, зная, что спорить с Зауром бесполезно. «Поужинаете, посидите. Что вам дома-то делать?» «Да просто достали уже эти вечера», – выруливает на дорогу муж. «И так сделали меня офисным клопом». «Очень успешным, я бы сказала», — улыбаюсь я, встречаясь с ним взглядом. «Это была правда, мы даже представить себе не могли, что Заур способен на такую усидчивость. Он словно проходил уровень в игре, заключая контракт за контрактом. Избалованный мажор нашел новую игрушку и пока исправно в нее играл. Мы со свекром надеялись, что ему не надоест в скором времени, и он не потеряет к работе интерес. Что обычно бывает с каждым его новым хобби». Заур. «Видишь, все не так уж и плохо», — улыбается рыжая, наблюдая за тем, как гости танцуют лезгинку. «Вечер оказался куда масштабнее, чем я предполагал». «Может, тоже станцуем?» — глядя на меня с хитринкой, предлагает женушка, но я лишь закатываю глаза. «Отлично, тогда не жалуйся, что я танцую с другими». «Да ради бога, когда я запрещал тебе веселиться?» — ухмыляюсь я, делая глоток сока. «Такое ощущение, что тебе уже 40», — ворчит Ида и идет поближе к месту танцев, пока я лениво наблюдаю за ней. «Сегодня моя рыжуля невероятно хороша, одетая в бордовое платье, развивающаяся и игривая, как и она сама. Странно, но за столько лет постоянного развратного секса я ни на чуточку не потерял к ней интерес. Наоборот, мой аппетит лишь рос с каждым пройденным днем. Да и работать с ней в команде одно удовольствие. И учиться было в кайф. Да все, что связано с Идой, доставляет удовольствие. Если бы не... «Что за нахер?» – вскакиваю я с места, заметив, что рыжая действительно приняла приглашение на танцы, и не от кого-то там, а от самого придурка Вахидова. Гад совершенно точно сделал это нарочно, решил еще и так мне подгадить, чертов сукин сын. Мало того, что увел контракт, так еще и на жену решил мою посягнуть. Не знаю, как мне удается сдержаться, пока не закончился танец. Но стоит Иде уйти из круга, как я тут же бросаюсь в сторону этого смертника и, взяв за локоть, тяну его на улицу. Рыжуля бежит за нами. «Юсупов, ты чего?» – начинает она, но договорить ей не дает мой кулак, прилетевший в скулу Вахидова. Гаденыш пошатывается и трясет башкой, пытаясь прийти в себя, и на удивление быстро бросается в атаку со зверским выражением лица. «Ах ты, паскуда!» – рычу я, отбивая его удар. Сука до сих пор не забыл, как я одержал над ним победу пару лет назад в клубной драке. Еще раз подойдешь к ней. Да что там подойдешь, глянешь в ее сторону, останешься без ног. Кидаюсь я вновь на него, мутузя, куда придется. «Заур!» — слышу вскрик Иды и пропускаю удар в висок, который буквально заставляет пошатнуться, уводя из-под ног землю. «Вы что творите? Прекратите сейчас же, Заур! Боже, Заур!» «Все претензии к этому придурку». Слышу, как сквозь вату слова Вахидова. В голове туман, и как бы я ни пытался собраться, мозг не прояснялся. Знатно гад меня приложил. Ида. «Послушайте, я не виноват, что ваш муж такой эмоциональный». Стирая рукавом рубашки кровь с рассеченной губы, говорит мужчина, с которым я недавно танцевала. «Просто уйдите». Прошу я, бросая на него злой взгляд. К счастью, он слушается и, выругавшись сквозь зубы, уходит. «Заур, вставай!» Тяну я мужа за руки, пытаясь помочь ему встать. «Нужно как можно незаметнее дойти до нашей машины и поехать домой». «Черт, не нуди, рыжая, дай мне пару минут». Морщится гад, чуть не лишивший меня жизни своим тупым поступком. «Я тебе такие пару минут устрою, что мало не покажется». Ударяю его по плечу. «Теперь ты решила меня добить», — стонет он, наконец вставая на ноги. «Молча, идем со мной». «Поверить не могу, что ты такое учудил», — продолжаю я ругаться, ведя его к машине. «Черт, как голова кружится», — пошатывается он, и мне приходится подставить ему плечо. «Кто просил тебя с ним драться? Это что, из-за танца?» «Не могу поверить я». «Танец тут ни при чем», — рычит он, бросая на меня злой взгляд. «Где ключи?» — прерываю его, так как мы дошли до машины. «В кармане», — ворчит он и достает брелок. «Тогда что?» — открывая машину и выдружая его на переднее сиденье, продолжаю я допрос. «Я же не псих какой, чтобы драться из-за танца. Да и не те у нас отношения, чтобы я так ревновал». Резко замираю при этих словах, чувствую себя, как будто меня ударили под дых. В такие моменты и приходит осознание, что никакой мне Заур не муж, хотя мысленно. Я давно его так называю. Срок нашего соглашения почти закончился. Осталось всего 5 месяцев, о чем мы вообще не говорили. Но сейчас, когда он в очередной раз напомнил мне о статусе наших странных отношений... «Ты чего застыла?» – прерывает мои размышления его голос. И, тряхнув головой, я обхожу машину. «Так и будешь молчать?» – спрашивает он спустя пару минут молчания, которых мне хватает, чтобы завести машину и выехать на дорогу. «Напиши папе с моего телефона о том, что мы поехали домой». Сухо прошу я, несмотря на него. У них со свекром до сих пор напряженные отношения, хоть они и стали намного терпимее друг к другу. «Кто о чем, а ты об отце? А о чем мне еще думать? Ты испортил важный для него вечер. Скажи спасибо, что он не заметил устроенной тобой драки. Да плевать я хотел, заметил он или нет. Тебе вообще на всех плевать, кроме самого себя. Не могу я сдержать упрека. Остальной путь проходит в молчании, и, доехав до дома, я веду этого упрямца в нашу комнату, а потом и в душ. Помогаю ему раздеться, несмотря на жгучую обиду, сжигающую мне сердце, и намыться с содроганием, смотря на уже появляющиеся синяки и ссадины». «Ну почему ты такой?» – вырывается из меня, когда, приведя в спальню, я обрабатываю его порезы на лице. «Уж какой есть? Не устраиваю, ищи другого!» – зло бросает он, смотря на меня злым взглядом и отталкивая. «Прекрати, я не закончила. Я не ребенок, чтобы ты со мной возилась», – отмахивается он. «Сейчас как дам за трещину?» – хватаю я его за локоть и усаживаю обратно на кровать. «Если не ребенок, то не веди себя, как он, когда ты уже повзрослеешь». «Что ты себе возомнила?» – вспыхивает он, как спичка, но я вновь предотвращаю его попытку подняться. «Я тебе сейчас врежу. Вот честное слово, Заур, попробуй еще раз дернуться». Уже истерю я. «Сиди спокойно, пока я не закончу, и ложись в кровать», – чеканю я, заканчивая с обработкой ссадин. К счастью, у него хватает ума не спорить со мной. Он молча ложится со своей стороны кровати, и, не выдержав, я накрываю его одеялом, помогая устроиться поудобнее. Потом беру свою сорочку и иду в душ. Долго стою под прохладными струями воды, надеясь, что это поможет мне охладить гнев. «Прости», — прилетает неожиданно, когда я, закончив мыться, иду в кровать. «Я-то думала, что упрямец заснул от обезболивающих, что я ему дала. Я не хотел тебя расстраивать». «Конечно, с чего бы мне расстраиваться?» — фыркаю я, поворачиваясь в его сторону. «Я не это имел в виду», — вспыхивает он. «Опять кричишь? Ничего я не кричу. Это ты все переворачиваешь с ног на голову», — ворчит он, протягивая руки и потянув меня на себя. «Пусти», — сопротивляюсь я, не желая поддаваться ему. «Хватит уже ворчать, драчунья», — стонет он, и я тут же замираю. «Больно?» «Нормально, только иди сюда и пожалей меня. Вот еще. За что тебя жалеть?» — фырчу я, но все же пододвигаюсь к нему поближе, стараясь не задеть его ребра, которым явно досталось. «Не танцуй ты с этим придурком, меня бы не избили», — имеет наглость заявить этот придурок. «Знаешь что, Юсупов?» «Знаю, хватит уже спорить, лучше обними меня и давай уже спать». Спорить я больше не стала, обняла свое горе луковое и заснула. «Отлично, Свет, так и сделаем, ты просто чудо!» — слышу я довольный голос Заура, так и застываю с занесенной для стука рукой. «На работе мы строго соблюдаем субординацию, так что я всегда стучу, прежде чем войти в его кабинет. Неужели мои подозрения насчет секретарши Заура не были беспочвенны?» «Ой!» — дверь открывается прямо перед моим носом, и отчего-то покрасневшая девушка наспех извиняется, стремясь занять свое рабочее место. «Ида?» «Ты чего застряла в дверях?» — зовет меня Заур. И я, тряхнув головой, иду к нему навстречу, прикрыв за собой дверь. «Обед?» «Я как раз хотел тебя набрать», — заметив пакет с едой, довольно улыбается он. «Прошло 2 недели с момента той глупой драки, так что лицо моего мужа уже зажило. И выглядел он, как всегда, просто потрясающе. Захотелось чего-нибудь острого. Пытаюсь я вести себя как обычно, хотя все внутри горит от ревности и обиды. Так хочется спросить, что же такого особенного сделала Света, но наше соглашение связывает мне руки. «Ты чего такая тихая?» — садится рядом на диванчик Заур, пока я раскладываю контейнеры с едой. «Мне не здоровится, не лукавлю я, ведь на самом деле неважно себя чувствую с самого утра. То хочется есть, то наоборот тошнит от еды. Кажется, у меня гастрит», — делюсь я своими подозрениями. «Гастрит? Ты же вроде следишь за своим питанием», — хмурится Заур, притягивая меня к себе и целуя в макушку. «В такие моменты я верила, что у нас все по-настоящему, ведь не могла же вся эта нежность и забота быть поддельной. Возьми завтра выходной и сходи к врачу, хорошо?» «Я бы с радостью, но придется отложить», — вздыхаю я, приглаживая его волосы. «Забыл, что у нас командировка?» «Черт, точно!» — ругается он. «Ничего страшного, не переживай, я потерплю. К тому же я чувствую себя не так уж и плохо». Успокаиваю я его и подаю ему тарелку. «Разве тебе можно острое при проблемах с желудком?» — хмурится он, отправив в рот первую ложку мексиканской еды, что я заказала. «Нельзя, но я умру, если не поем ее». Быстро хватаю я ложку и, попробовав рис с бобами и курицей, со стоном прикрываю глаза. «Как же вкусно!» «Эй!» — пытается он отнять тарелку, но я со смехом уворачиваюсь. «Ида, я серьезно, поешь что-нибудь другое. Хватит быть занудой!» Показываю я ему язык, с удовольствием уплетая свою порцию. «Лучше ешь, пока не остыло». «Ну и упрямая же ты, рыжуля, не жалуйся потом», — ворчит Заур, но больше не пристает. «Я хотела поговорить с тобой». Закончив есть, подсаживаюсь к нему поближе. «О чем?» — обнимает он меня, расслабленно откидываясь на диване. «О том, что у отца, кажется, кто-то появился. Осторожно начинаю я, боясь его реакции. И он уже большой мальчик», — фыркает Заур, реагируя совсем не так, как я ожидал.